Постепенность восходящего солнца, зарница, смена оборимости луны, яркость его синица, космы, все это дальности лучи, миры дивности, миры явности, все это и наши пути. Явленность волос — это поступь макоши во плоти, нить пряди, тропа витиеватости, энергии каскадов, обрамления в простроениях нашей жизни, линии в единости пути.